لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Значит, продолжим, да, вчерашний урок. Вчерашний урок, где остановились, значит, про, был у нас про хадис Усама бин Зайда. Усама бин Зайд, رضي الله تعالى عنه, когда, значит, убил человека после того, как он сказал, что «Ла иляха илляллах». После того, как он сказал, что «Ла иляха илляллах», он сказал, что он, Усама бин Зайд, رضي الله تعالى عنه, убил этого человека. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что ругал и запретил Усаму, чтобы он что делал, значит, то, что совершал убийство человека, мусульманина, из-за этого он что запретил этого, то есть ругал Усама бин Зайда. То есть эти хадисы, подобие такого хадиса очень много у нас. Хадисы, которые доказывают, что, значит, человек что, хадисы есть, которые, значит, доказывают на то, что человек, когда говорит «Ля иляха илляллах», хотя он ничего не совершает, в первую очередь, что он становится мусульманином. Он мусульманин. И также, значит, как сказали хадисы, хадис «Умерту قَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ». И также хадисы Усама, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что, значит, «Акатальтаху», говорит, да, после того, как сказал «Ла иляха илляллах». И также, значит, то, что касается вскрытия, значит, был, значит, у нас есть хадис, который передает Бухари и Муслим, да? Хадис, который передает кто? Бухари и Муслим. Хадис, который передает Бухари и Муслим, в этом хадисе, значит, как называем это, что? Абиталиб. Когда, значит, Абу Талиб, значит, перед смертью, значит, он умирал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к Абу Талибу и говорит, значит, что ему призывает его, чего? «Ла иляха илляллах». Говорит, да? Говорит, тогда скажи, говорит Абу Талибу, «Ла иляха илляллах». Скажи, «Ла иляха илляллах». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тогда вот Абу Талибу говорит, да, говорит, значит, что «Ла иляха илляллах» говорит. И вот этом что, да, скажите слово «Ла иляха илляллах», это слово для тебя что будет, значит, что доводом, доказательством завтра, что перед Аллахом Субханаху ва Тааля, чтобы я тебе за тебя заступал. Заступаешь, но что ты являешься что мусульманином. Значит, когда он говорит, Абу Талиб говорит «Ла иляха илляллах», «Ла иляха илляллах», хотя, значит, и с этой слова умирает, он что, значит, попадет куда? В джаннат, в рай. После столько того, который он совершал, там, ширк или что. Но говорит «Ла иляха илляллах», на этом смысле «Ла иляха илляллах» и убеждением, да, полным убеждением, когда он принимает «Ла иляха илляллах», он попадет куда? В джаннат, в рай попадет. Но, к сожалению, что он не смог этого сказать. Ну, не смог. В общем, что не смог. Когда не смог, значит, что он попал куда? В джаннам. И даже он стал, значит, что кафиром, поэтому Аллах Субханаху ва Тааля принесал слово аят, который говорит, что да, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ма кана лин-набий валлядина аману ан йастагфиру лил-мушрикина валяу кану ули курба мин баъди ма табайяна лахум аннахум асхабул джахим». Значит, после того, значит, Аллах Субханаху ва Тааля даже запрещает пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям просить прощения за кого? За Абу Талиба, ибо он что умер кафиром. Ибо он что, мушриком умер. Поэтому хадис, который передает Бухари, хадис ибн Аббас, رضي الله تعالى عنه, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит про Абу Талиба, говорит, «Ахвану ахлю нари азабан», Абу Талиб говорит, «Вахуа мунта'илун бин а'лайни югли минхума димагуху». Значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит про Абу Талиба, что он что, самый, значит, такой, значит, низкий мучение, который, да, мучается, наказывается, это кто? Абу Талиб. Но его мучение с чего состоит? Его оденут, ему там обувь, да? Две обувы, значит, одевает. Это обувь, что у него будет, значит, кипеть, что его мозги. Аузу биллях. Вот. Вот это, значит, хадис доказывает также, значит, когда, значит, если Абу Талиб тогда сказал «Билля иляха илляллах», как пророк говорит, да? Да? «Куль калиб», я говорит, «Я амми, куль калиматан ухаджу лака биха индаллах». Скажи слово «Ла иляха илляллах», вот это слово, значит, что будет? Завтра в Суднем днем я как это доказательство использую, чтобы что? Заступать за тебя. То есть я тебя буду что? По воле Аллаха Субханаху ва Тааля, что буду делать? Спасти тебя. Этот хадис доказывает на то, что, значит, если человек говорит «Ла иляха илляллах», значит, кафир или мушрик говорит «Ла иляха илляллах», и после «Ла иляха илляллах» сразу же умирает, он попадет куда? В джаннат. Вот это слово, что ему помогает этому. И также хадис Анас ибн Малик, رضي الله تعالى عنه, хадис Анас ибн Малик, который, это про, хадис про кого? Про какого Яхудея, да, про мальчика Яхудея, который, значит, про Яхудея, который служил пророку, саллаллаху алейхи вассалям, да, и когда пророк, он когда заболел, и пришел к нему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пророк пришел к этому Яхудею и начал призывать его, начал ему сказать, что, значит, «Кулля иляхи лалла, ашфа аляка биха яман кияма», даже Яхудею перед смертью говорит, скажи «Ля иляхи лалла», я тебя что буду делать, завтра судний день за тебя заступаю, значит. Завтра судний день, что за тебя заступаю, шафа буду делать за тебя. И этот, значит, Яхудей смотрит на своего отца, и отец тогда говорит, что подчиняйся кому? Абул-Касиму. То есть Абул-Касим Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда он сказал, ля иляха илляллах, ашхаду ан ля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, альхамду лиллахи аллази анкадаху мин нари джаханнама. Анкадаху الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم говорит. Значит, когда, значит, пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, призывал этого Яхудея в ислам, и он принял ислам и сказал «Ля иляха илляллах» и «Мухаммад Расулуллах», и после этого пророк, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, что говорит? Говорит, хвала Аллаху, что он, Аллах субханаху ва та'аля, что спас этого Яхудея от чего? От огня, от джаханнама, от ада. Только с одним, с тем словом. И вот так он что? Умер мусульманином. Умер мусульманином. Откуда у нас то, что доказывает на то, что он умер мусульманином, хадис, который передал имам Хаким, рахматуллах алейхи, и также в хадисе Анаса, значит, в этом говорится, что значит, после как он умер, пророк, саллаллаху алейхи, говорит с подвижником, говорит, саллу алейхи, ва саллу алейхи, наби саллаллаху алейхи. Значит, после того, как умер он, этот Яхудей умер, пророк, саллаллаху алейхи салям, приказывает кого? Своих подвижников, чтобы они что? Джаназа читали. Если бы он был кафиром, значит что? Они не читали бы, они не совершали бы джаназа кому? Этому Яхудею. Но когда он сказал, что «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулуллах», он что? Значит, стал, принял всего? Принял ислам. Принял ислама, значит. Вот таким, значит, что? Вот такие рассказы, которые доказывают на то, что, значит, человек, да? Человек, когда, значит, говорит «Ля иляха илляллах» Мухаммаду Расулла, и после этого, если он не успевает что-то говорит, то это что? Это «Ля иляха илляллах» ему помогает, и он будет чего? Зрая. Чего будет? Зрая. Ну, в общем, хадисы, которые Усама, и хадисы Абу Талиб, и хадисы «Умирту ан умирту укатилин ната хатта яшхаду ан ля иляха илляллах», и также хадис, который проводит Яхудей, взяли эти хадисы, да, доказывает, на что? Доказывает на то, что, значит, человек, если произносит вот это слово, и после этого слова ничего не совершает, даже ни одного раката не совершает, он попадет куда? В рай. Да? Это мы, у нас нету разногласий. Наоборот, мы здесь что? Здесь противоречим этим хаворидам, такфиритам, которые, значит, что? Человека считают, да? Что это? Нет. Мы говорим, значит, человек, который говорит «Ля иляха илляллах», и после этого «Ля иляха илляллах», значит, он ничего, ширка не совершал. Честно совершал и умер, и он что? Мы знаем, что он попадет откуда? В рай. Иншаллах, куда попадет в рай? Ну, конечно, сердце его Аллах знает, но то, что он говорит «Ля иляха илляллах», мы принимаем его «Ля иляха илляллах», и что? Мы принимаем его слово «Ля иляха илляллах» и скажем, что он что? Умер мусульманином. Мусульманином. А куда он попадет? В рай или ад? Это Аллах Субхану ва Тааля знает, потому что его сердце никто не знает. Но что доказывает, что вот это значит про Яхудея, который сказал «Ля иляха илляллах» и умер? И также Абу Талиб, если сказал бы «Ля иляха илляллах», он бы спасался бы от огня ада. Это доказывает на что? Человек, когда говорит «Ля иляха илляллах» и умирает, вот это значит, что он умирает кем? Мусульманином. Он умирает кем? Мусульманином. В этом у нас нету спора, значит. А эти, которые там поклоняются, эти мушрики, язычники, да, которые поклоняются могилам, да, совершают ширки, они, как это с хадисом они практикуют это хадиса? Это хадис говорят, что значит, если он сказал «Ля иляха илляллах», и после этого он жил, продолжается его жизнь, и там совершает ширки, куфр, и оставляет все в деянии ислама, он остается в исламе. Нет, это хадис на этого, что ни в коем случае этот хадис не доказывает на этого. Да? В этом этот хадис что не доказывает на этого. Почему? Потому что у нас есть, да, у нас общие правила есть, что значит, у нас есть те, что называем бабу ар-ридда называем, то есть муртад. Муртад, значит, как фукаха говорят, он тот, который, значит, что, значит, даже говорят, что, значит, человек, который мусульманин, совершает все молитвы, там, постится Рамазан, и совершает хадж паломничества в дом Аллаха Субханаху ва Тааля, и потом, если он отрицает какой-нибудь стол ислама, говорит, что нету хаджа подобный, да? Нету хаджа. Фаинна Аллах ганиуна лил аламин. Значит, если говорит, что хаджа нету, как Ибн Аббас говорит, значит, кто совершает хадж, ему никакого награды не будет, а кто оставляет, ему никакого греха не будет. Подобный такого, Ибн Аббас говорит, что он муртадом становится, ауза билля. Да? Муртадом становится. Это что? Это как иджма. Вот. Это, значит, наш ответ на их вопрос, на их шубха, очередной шубха, который они говорят, что, значит, вот здесь Усама, значит, убил человека, когда сказал «Ла Илляха Илляллах», значит, это доказывает, что человек, который говорит «Ла Илляха Илляллах», его, он не становится кафиром, хоть что он не совершает. Да? Поэтому шейх говорит «Ва мураду хаула ильджахала анна ман калаха ла якфур, ва ла юктал, ва ла фаала ма фаала». Значит, они что говорят эти своим там этим шубхой? Значит, эти джахили, которые пользуются этим хадисами, они говорят, что, значит, человек, когда произносит слово «Ла Илляха Илляллах», «Фа'аля ма фа'аля», что бы он ни совершал, что бы он ни делал, что бы он ни делал, он что, останется чем? Мусульманином. Он останется что? Он останется мусульманином, и что? Ничто ему не мешает, не вредит на его иман. Значит, ответ. Шейх отвечает им, говорит, «Фаюкалу ли хаула иджахаля мушрикин». معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. значит, этим как ответим? Ответим им, что говорим, малюм. Известно, каждый из нас, каждый человек, требующий знания, знает, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воевал против кого? Якудов. И также, значит, что их считал кафирами, мушриками. Хотя они говорили, что ла илляха илляллах. Они верили, что, да, что Аллах субханаху ва тааля один. И также сподвижники, асхабы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, воевали против кого? Против Бани Ханифа. Против Бани Ханифа, который, значит, из них вышел человек Мусайлима Аль-Каддаб, Мусайлима, который, значит, призывал себя, значит, и считал себя пророком и посланником, они, значит, подвижники против него, что объявляли войну, и те, которые, значит, шли за этим, их всех считали муртаддами. Хотя они что, говорили «Ля Илляха Илляллах», и Мухаммад, саллаллаху алейхи является посланником. И они что, совершали молитву и говорили, что они что, мусульмане. И также, значит, что Али ибн Аби Талиб, когда зек этих шиитов, рафизитов, которые что, говорили, что, значит, они верили в Аллаха, в пророка, но говорили, что Али является их Господом. وَهَاُولَا الْجَهَلَ مُقِرُّونَ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ كَفَرَ وَقُتِلَ وَلَوْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ كَفَرَ وَقُتِلَ وَلَوْ قَالَهَا. Да? Значит, وهؤلاء الجهلة شيخ говорит эти, значит, جاهلي также, значит, мукирин с нами признают, что, значит, кто отрицает судный день, значит, он что, становится кафиром, да, хотя если он скажет, что ля илляха илляллах. И также они признают с нами, что если человек, значит, отрицает что-то от столпов ислама, он что, будет аузу биллах муртаддом, мушриком будет. Значит, здесь такой вопрос возникает, субханаллах. Удивительный вопрос. فَكَيْفَ لَا تَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْفُرُوعِ وَتَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ تَوْحِيدَ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ الدِّينِ الرُّسُولِ وَرَأْسُهُ. Значит, шейх, рахматуллах алейхи, здесь что говорит? Как это говорит? لَا تَنْفَعُهُ. Как понять, говорит, вот эту? Значит, если он отрицает что-то, да? Фуру, то есть подобие фикха, значит, отрицает подобие молитвы или хаджа, или паломничество, или пост Рамадана. Если отрицает, он будет, значит, его иман, значит, ля илляха илляллах ему не помогает. А когда он отрицает таухид, который это основа всех религ, основа религ пророку, посланников, значит, да? Аллах субхана ва тааля говорит, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا. Да? Тагут, значит, это, значит, таухид является религией всех пророков, сначала до конца. И он отрицает таухид, не верит таухид, и потом что? Ему ля илляха илляллах помогает. Это же удивительно. Вообще удивительно. Когда он отрицает, если говорим отрицает молитву, если будет, значит, ля илляха илляллах ему не помогает. А когда отрицает таухид, ему ля иляха илляллах, что помогает. Это говорит вообще удивительно. Валякин ада Аллах ма фахиму маана хазил ахадид. Значит, но, к сожалению, что эти люди не поняли этих хадисов. Хадисы Усама бен Зайда и хадисы, которые, значит, умерту, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, умерту ану катиля наса, хатта якулу ля иляха илляллах. И также хадис Абу Талиб. И также хадис этот яхудей, который призывал пророк саллаллаху алейхи вассалям в ислам, и он принял ислам и умер мусульманином, они не понимали этот хадис. И шейх начинает отвечать подробно, значит, как сказали сейчас. Фаамма хадису Усама радиаллаху анху говорит, фаиннаху катала раджулан иддаа ль-ислама бисабаби аннаху занна аннаху маддааху илля хауфан аля дамихи ва малихи. Но хадис то, что касается рассказа Усама, Усама значит, что убил человека, который он что, призывал чего ислама. Он признавал ислам. Потому что он думал, что он, Усама что думал? Он думал, что он говорит ля иляха илляллах, просто что? Прибегая, значит, прибегая от чего? От смерти. От смерти. От страха смерти, значит, он что, признал вот это слово. Да? Вот это слово. Варраджуль идра абхара ль-ислама ваджабаль капфу анху, хатта ятабайян минхума юхалифу далика. А у нас в основе религии, значит, если человек, да? Если человек, значит, если он показывает нам ислам, значит, что мы должны, что? Остерегаться, значит, остановиться от этого человека. Мы должны защищать этого человека. Мы должны про этого человека что? Что-то говорить. Значит, для нас, значит, человек, значит, принял ислам, и он нам объясняет, показывает ислам, тебе, мусульманам, показывает. Мы должны что? Принять это ислам от него. Полностью должны принимать. Не должны, значит, его считать лицемером, или он, значит, что-то-то говорит ради имущества, ради дунья, ради чего-то-то. Нет. Когда он говорит «Ля иляха илляллах», мы должны это что? Понять в этом прямом смысле, значит, в правильном смысле, он, значит, что? Принял ислам. До тех пор, что у него что-то-то противоречит таухида или ширка, у него что? Не будет. И вот поэтому Аллах Субханаху ва Тааля не спасал ая, который сура Ниса, Аллах Субханаху ва Тааля говорит «Я айюха ладзина аману, иза варабтум фи сабили Аллахи, фатабайяну». Фатабайяну. Значит, Аллах Субханаху ва Тааля после этого говорит, эти, которые уверовали, когда, значит, воюете, значит, в земле, что перед тем, что убивать кого-то, что? Уточните. Уточните. Ай татаббату. Фатабайяну бимана что? Татаббату. Значит, уточните, что это может что? Когда, значит, человек говорит «Ля иляха илляллах», все, значит, что? Прекратите. Не убивайте его. Не говорите, что он кафир. Не говорите, он мушрик. Да? Значит, он мусульманин. Но если видно у него, что он совершает какой-то ширк, да? И люди, мусульмане, его им объяснили, что это ширк является, ауду билля. Это что после этого, значит, что он, значит, мы объяснили, мы уточнили, что он, что ауду билля не является мусульманином. Фаль-айя, говорит шейх, тадуллю аля аннаху яджибу аль-кафу анху. Значит, это айя на что доказывает? Доказывает на то, что, значит, человек, который говорит ля иляха илляллах, мы должны что? Остановиться от этого человека. Не должны, значит, против этого человека что-то тогда, что-то предпринимать. Вот тасаббут. Мы должны, нам требуется что? Тасаббут уточнить. فَإِنْ تَبَيَّنَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ قُتِلَ. Значит, если после того, как он уточнился, после этого, что он противоречит исламу, противоречит иману, значит, что? Про него можно говорить, что он не является муэмином мусульманином. وَلَوْ كَانَ لَايُ. Понятно, да? وكذلك الحديث الآخر وأمثاله ومعناه ما ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. Значит, также, значит, другие хадисы, которые в этом теме, также другие хадисы, которые, значит, происходили, амталуху, манаху, муадакар. Шейх говорит, значит, смысл, как я тебе объяснил. Значит, каждый человек, который он показывает нам свой ислам и таухид, мы должны что? Значит, против него, значит, ничего не должны говорить. Не должны говорить, что он кафир или мушрик. Значит, мы должны принять, что он действительно является что? Мусульманином. Мусульман до тех пор, что он что? Не противоречит таухида или не совершает ширк. Вот Далил говорит, «Аля хада анна Расул, саллаллаху алейхи вассалям, аллази кала акатальтаху бада ма кала ла иляха илляллах, ва кала умирту ан укатил аннаса хатта якулу ла иляха илляллах, ху аллази кала фил хавариджи, айна ма лакитумухум, фактулухум». И также говорит, «Лаин адрактухум лактуланнахум хатла адин». Говорит. Значит, Далил на это, на то, что мы сказали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он же сказал, да? Он сказал, кому Усаму сказал, что, значит, ты разве убил человека после того, как сказал «Ла Иляха Илляллах», да? Пророк, который вот это слова сказал Усама, он же сказал, что про хавариджитов, что он сказал, что, значит, говорит, значит, хотя они хавариджиты, кто они, мусульмане они, да, говорит, я, если, говорит, найду их, то их уничтожу, говорит, убиваю, говорит, и в другом хадисе говорит, если я найду их, уничтожу, говорит, убью, говорит, как, значит, что были уничтожены, кто, кауму Ад и Тамуд. مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة مع كونهم значит хотя эти хариджиты кто такие хариджиты эти سبحان الله такие люди мусульмане они они мумины они много совершают ибада поклоняются говорят ла илаха илляллах и значит что даже сахабы значит да себя считали перед ним никто значит себя считали что перед ними никто Поэтому имам Хаким рахматуллах алейхи передает, что значит, когда значит ночь битвы, значит, что было, значит, утро совершается битва между хариджитами и между кем? Между Али ибн Аби Талибом радиаллаху тааля анху. И между ними что речка есть, речка, которая называется Нахаван. И в этом берегу речки там хариджиты, там их не лагерь, а здесь что сподвижники. И Али ибн Аби Талиб говорит, приказывает Абу Умама, Барахили, ему говорит, что значит Абу Барза, ему говорит, иди, говорит, как говорил, в разведку, да, смотри-ка, чем занимаются они. А сахабы все уже ночью что спят, готовятся к завтрашнему битву. И он, когда пришел, значит, мост, и когда в мосту был, такой там, как будто пчелы такие там, да, летают, такие звуки же такие. И говорит, когда пришел, субханаллах, это не были пчелы или птицы, это был голос людей. Кто-то из них, субханаллах, в молитве был, а кто-то читал Коран, а кто-то, субханаллах, что-то дуа делал и плакал. Требовал от Аллаха, чтобы быстрее, чтобы что стал шахидом. А сахабы здесь что, спят они? Они что, во сне они? Они все что, спят здесь, в общем? И этот Абу Барда, когда вернется Али ибн Аби Талибу, ему говорит, что про то, что случился, Али плачет. Говорит, что да, говорит. Пророк, саллаху ассалям, что, правду сказал. Когда, значит, что? Вы свою молитву перед их молитвами, что? Не считай, ничем не сравняете, говорит. Но хотя вот, несмотря на это, что Али ибн Аби Талиб и сахабы единогласно, что их уничтожили. Убивали их полностью, что? Уничтожили. Ну, после, конечно, после дебат, после споров, которые между сахабами и хариджитами были. Потому что доказательство сахабов в этом, что они опираются на что? На слово пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который говорит «Айнама лакитумухум фактулухум». Где бы этих хариджитов не видели бы, что их уничтожьте, убивайте, говорит этих. Вот. Это значит, что хотя они говорят «Ла иляха илляллах», совершают молитву, им что это ничем не помогает. «Фалам тальфахум», говорит шейх, «Ла иляха илляллах, ва ла катрату л'ибадати, ва ла иддиау л'исламе, ламма бахара». Лама бахара минхум мухалафату шариа. Значит, ихнее слово, когда они произносят слово ля иляха илляллах, это слово им ничем не помог. Да? Это слово не помогло им. Валя катрату л'ибадати. Значит, также, значит, что ихнее, например, что много там поклоняются, ихнее ибада, также, что им не помогло. Валя, и также, что они считают себя мусульманами. Когда они, что из них было, значит, что из них было заметено, что противоречие шариату. То есть они когда вступали против своего правителя, значит. Значит, вот в этом случае, что это их ля иляха илляллах ничем не помогло. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة. И также, значит, то, что яхуди, значит, говорили ля иляха илляллах, и бани ханифа, значит, это Мусайлима Каддаб, который, значит, считал себя пророком, они говорили ля иляха илляллах, но все равно, что сподвижники единогласно их, что с ними, их считали кафирами. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو. И значит еще точнее далее, чем этого, значит, да? точнее, чем это доказательство, значит, то, что пророк, да, а يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنه منعوا الزكاة أنزل الله عز وجل يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتق بنبئ فتبينوا. حديث, который передает إمام أحمد رحمة الله عليه. Из хадит Аль-Харит ибн Бирар Аль-Худаи ради Аллаху Ангу. Значит, в этом рассказе что значит? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, готовился чему? Газба, битву. Против кого? Против племя, которое назвали себя чем? Бани Мусталак. Бани Мусталак, когда, значит, слышно было из них, что, значит, что они запретили закат. То есть они отрицали, они не стали дать свой закат. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что? Готовился, что? Битву против них, потому что они что делают? Значит, что? Они отрицали закат и не выплатили свой закат. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, готовится к чему? Битву против них. Против кого? Против этих Бани Мусталика, знаете, эти племя, которые что, не дали свой закат и отрицали, что там для них есть закат. И когда готовился, ну, альхамдулля, что, да, поняли, что, значит, человек, который пришел этим вестям, это был что? Это неправильное, это что был хизб был. То есть это неправильный весть был. То, что человек информацией пришел от этих людей, это что? Это значит не был правдивым. Да, правдивым вестем не был. Этот человек ошибался. Наоборот, эти люди, это племя, что они признавали закат, а наоборот, отправили свой закат кому? Пророку, саллаху алейхи вассалям. И пророк, альхамдулилля, что? Не пошли туда. И потом Аллах, субхана ва тааля, произнес вот это аят. Значит, когда вам приходит кто-то с вестем, перед тем, что говорит, перед тем, что что-то в мире предпринимать, сначала что? Уточните, прав ли он или неправда? Правду говорит он или неправду говорит? В общем, доказательствами, как это из этого истинбаб, да? Как из этого аята, значит, или там хадис, который имам Ахмад, рахматуллах алейхи, передает, как мы берем доказательства? Как доказательства? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда они запретили, значит, свой закат и отрицали свой закат, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что готовился, значит, что? В битву против них. Они же говорят, ла иляха илляллах, совершает молитву, да? И совершает хадж. И постятся месяц Рамазана. Но что они отрицают? Вот один столб ислама, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что их не ля иляха илляллах, им что не помогло здесь? Да? Им что не помогло здесь, то, что говорит ля иляха илляллах? Говорили они что? Ля иляха илляллах. И шейх в конце, рахматуллах алейхи, говорит, فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ وَذَكَّرْنَا. Вот. Значит, то, что в хадисе, который сказали хадис Усама бин Зайд, и также хадис Абу Хурайра, который говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умирт ан укатил ан-нас хатта якул ла иляха илляллах. И также хадис Абу Талиб, когда Расул саллаллаху алейхи ва саллям говорит, я амми кул калиматан ухаджу лака биха индаллах. И также хадис Яхудей, когда, значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям говорит, альхамдулиллахи аллази анкадаху Аллаху мин ан-нар. Да? Значит, про Яхудей, который Аллах, да? Вот эти хадисы, еще другие хадисы в этом теме, это все на что доказывает? Доказывает на то, что, значит, как шейх сказал, объяснил нам, доказывает, что человек, когда говорит вот это слово «Ля иляха илляллах», и потом после этого, если не успеет ничего говорить, ничего делать, или совершает, не совершает ширк, он что, остается в исламе, мы про него говорим, что что? Он мусульманин. Он что? Мусульманин. Но когда, значит, субханаллах, да? Мы здесь между чем? Между эти хаварид и между мурджиа. Между хаварид и между кого? Мурджиа. Или между как мурджиа, да? Или такфири сегодняшние. Мы, значит, когда, значит, как хавариди говорят, значит, человек говорит «Ля иляха илляллах», но все равно все, он вчера был мусульманином, значит, мы из него не принимаем. Нет. Мы примем это его слово «Ля иляха илляллах». Да даже он что? Совершает что-то тогда, если не по знанию, совершает что-то тогда, он остается в исламе. Но когда он понял все, прекрасно понял, четко, конкретно ему объяснили, сначала до конца все доводами, доказательствами объяснили, но он остался в своем что? В своем убеждении, в своем акиде, в своем идеологии. В этом случае что? Мы что будем, да, когда после этого, значит, после, как сказал он, ля иляха илляллах, и потом совершает ширк, и после этого, значит, ученые, ахли ильм, не те, которые простые люди, да, ученые, которые они могут, значит, да, судить между Аллахом, субханаху ва тааля, могут судить между рабами Аллаха, субханаху ва тааля, по закону Аллаха, по Корану, Сунне. Вот они объяснили, донесли им доводы, и после этого они не принимают. Они не принимают и остаются в своем ширке, в своем убеждении, в своем идеологии. Вот после этого что? Мы скажем, что их вот это слово «Ля иляха илляллах» им что? Ничем не помогает, не поможет. Что? Не поможет. Но перед этим, когда человек говорит «Ля иляха илляллах», и также неизвестно, что он что-то совершает ширк или что-то подобное такого, да? Про этого мы не скажем, что он кафир. Наоборот, мы скажем, что он что? Мусульманин. Он мумин, он если умирает, значит, как в хадисе, да, как в хадисе, хадис, который сказали, что передал имам Ибн Хиббан, имам Хаким, рахматуллах алей, когда это яхудей, значит, свой жизнь, полный свой жизнь был яхудеем, и в конце жизни, когда сказал, ля иляха илляллах Мухаммаду Расуллах, значит, сахаби что, значит, его похоронили как мусульманина, читали ему джаназа, все, значит, его считали кем, как мусульманином. эта тема, это важнейшая шубха, который это ихний был, вот это что, вот так будем отвечать, значит, вот, который, значит, взяли ответили, вот так ответим, иншаллах, если другому шубхе, это продолжим, иншаллах, завтра, иншаллах, бидиллахи, роббиль алямин.